Лук великан. Заканчивался февраль. Солнышко все чаще и чаще проглядывало из-за пузатых снежных облаков, и в один прекрасный день воспитательница сказала: «Скоро весна, нам пора сажать лук». Она пригласила детей внимательно рассмотреть тугую золотистую луковку и попросила всех нарисовать ее на листке бумаги. «Мы с вами будем наблюдать за ее ростом и на своих листочках дорисовывать все то новое, что увидим». «Лук очень полезен», – продолжила воспитательница. «Недаром на Руси говорили: лук от семи недуг. Это означает, что лук хорошо помогает при болезнях-недугах. Вот мы с вами будем ждать, когда на наших посадках появятся зеленые перышки, полные полезных витаминов». «А нам можно будет эти перышки пробовать?» – спросила девочка Уля. «Конечно», – улыбнулась воспитательница. «Мы будем каждый день крошить их в суп, чтобы не болеть». Фея Вея, которая в это время качалась на занавеске, с уважением посмотрела на желтую луковку и подумала, как было бы хорошо, если бы дети никогда не болели. Она зацепилась ногой за складку на занавесочке и повисла вниз головой. Вниз головой думалось хуже. А смотреть, что делают воспитательница и дети, было совсем неудобно, поэтому фея снова перевернулась. Вея видела, как воспитательница налила воды в стеклянный стакан и поставила туда луковку, а потом повела детей на прогулку. Оставшись одна в группе, любопытная фея подлетела к новой посадке и уселась ждать, когда лук вырастет. Она хорошо слышала, что воспитательница сказала, что лук растет очень быстро, и поэтому она ждала, ждала и думала, что корешки и перья появятся с минуты на минуту. Но время шло, и перья не появлялись, и корешки тоже не появлялись. «Непорядок», – подумала фея и достала из кармана свою волшебную палочку. «Дети придут с прогулки, а витамины еще не выросли». «Расти, лук, большой-пребольшой», – приказала фея и постучала по стакану волшебной палочкой, чтобы волшебство подействовало сильнее. Луковица подскочила в стакане и начала раздуваться, как воздушный шар. Вея не успела положить волшебную палочку обратно в карман, как на столе оказалась громадная луковица, больше похожая на бочку, из которой шлангами торчали вверх до самого потолка толстые зеленые перья. «Очень красиво получилось», – залюбовалась фея на свою работу. Она представила, как обрадуются воспитанницы и ребята, когда увидят, что в группе уже появились луковые витамины, и полетела встречать детей с прогулки. Первым в группу бежал мальчик Митя, который всегда раздевался быстрее всех. Он чуть не ткнулся головой о широкий бок луковицы, поднял глаза вверх и так застыл с открытым ртом. «Светлана Михайловна, наш лук уже подрос!» — звонко закричал воспитательница мальчик. «Быть этого не может, лук так быстро не растет. Ты что-то путаешь, Митя», — сказал Светлана Михайловна, заходя в группу. Она увидела лук-великан и удивленно замолчала. «Это, наверное, шутка», — шепотом сказала воспитательница. «Такого лука не бывает. Это няня, наверное, пальму принесла, пока мы были на прогулке». Она осторожно подошла к раскидистому луку и пощупала его. Потом понюхала перышко, которое было толщиной с ее руку. «Нет, похоже все-таки на лук», — кивнула головой Светлана Михайловна. «Удивительно! Ребята, идите сюда, посмотрите, какое чудо у нас произошло», — позвала она детей. «Я сейчас позвоню в институт и приглашу ученых объяснить это чудо». Воспитательница достала справочник и быстро набрала номер на мобильном телефоне. «Ура! Я скоро увижу настоящих ученых!» – обрадовалась фея. «Я думаю, что они все старички с длинными бородами и в очках». Не успели дети пообедать, как в группу прибежала целая делегация ученых-ботаников в белых халатах. Фея Вея ошиблась, исследователи были молодые и веселые. Им очень понравилась необыкновенная луковица. Ботаники сфотографировали ее, попробовали на вкус и стали рассматривать кусочки под микроскопом. Наконец они расселись в группе на детские стульчики, выпили по чашечке чая, посоветовались и выдали воспитательнице особый документ. Светлана Михайловна торопливо надела очки и внимательно вгляделась в крупные буквы, громко прочла детям. «Это настоящий лук, в котором очень много витаминов. Рекомендуется употреблять его в пищу. Особенно полезен для больных детей». Воспитательница немного подумала, посмотрела на притихших ребят и спросила: «Может быть, мы не будем есть этот замечательный лук, а отдадим его в больницу для больных детей, а для себя посадим новый?» «Правильно, правильно!» – дружно закричали ребята. «Надо обязательно отдать его докторам в детскую больницу». «Спасибо, дорогие мои!» – улыбнулась воспитательница. «Я была уверена, что именно так вы и скажете. Сразу после работы я договорюсь с шофером грузовика и отвезу наш лучок в больницу. Думаю, что скоро все дети в больнице будут здоровыми». «Отлично!» – подумала маленькая фея и от радости перепрыгнула со шкафа на коробку с мозаикой. «Молодцы, ребята!»